Сандрик сказал, что, пожалуй, он устроится в маленькой даче, потому что поздно ложится, рано встает. И Светлана тоже такая ранняя пташка. Алиса вздрогнула от этого. Светлана. Значит, бабушкой он Светочку не зовет. Какая она в самом-то деле ему бабушка? Тоже взялась бабушка. Это звание надо заслужить. Алисе крыть было нечем, и она легко согласилась, хотя прямо-таки была рассержена. Сейчас они уйдут в домик и там засядут. Светочка его скоро не отпустит. И Алиса тут же нашлась. Ну, тогда потом. А сейчас, если хотите, вот душ, ванная, кладовка для вещей. И ждем вас там же, на террасе. Время обеда. Ждем. И, взяв Светочку под локоть, Алиса буквально уволокла ее на террасу. Инны там уже не было. Она сновала на кухне. Ей помогала Лиска. Катька так и не пришла. Инна ворчала, что эта девка совсем не работник. Ее не дозовешься и не доищешься. Лиска молчала, решив пожертвовать Сандриком, но вытащить Катьку на разговор. Сидели Игорь и Алик перед телевизором и молчали. В воздухе веяло чем-то гнетущим, как будто сгущалась атмосфера, уплотнялась и становилась почти осязаемой, темной, непросвечивающей, и каждый оставался как бы в своей маленькой ячейке, отдаленный и отделенный ото всех. Когда Алиса вошла, она сразу почувствовала это. Не было юной Лиски, не было старой, но бодрой же ее, и эти двое унылы, как памятники. Что за зануды? Ну, Игорь, ладно, пожилой дурак, но Алик... Так он не отвоюет Наташу у того вояки, отца Сандрика. Расселись за столом. Инна вместе с Лиской внесла супы, два, закуски, выпивку разнообразную. Алиса мельком спросила, а где же эта Катерина? На что Лиска ответила... У нее кровь из носа пошла. Алиса хотела было сказать свое любимое присловие. Что за нежности при нашей бедности? Но постеснялась Сандрика. Подумает, что она Салтычихова подобия. И начался обильный, торжественный, пожалуй, слишком торжественный, отметила про себя Алиса. Но пусть Сандрик не воображает, что это ради него. Она обязательно ввернет словечко об их любви к чисто усадебным обедам, обильным и длительным. Застыла какая-то неловкость, которую, как ни странно, разрушил Игорь, единственный из сидящих за обедом, кто ничего не знал о Сандрике. Он вдруг разговорился, стал вспоминать сафари в Африке, рассказывать посольские байки старых времен, и Алиса готова была его расцеловать. Все ж таки дипломат понял, что в такой ситуации кто-то должен взять на себя, как говорят, стол. Как же она обалдела, когда узнала от Игоря, что он ни сном, ни духом и не чуял, кто такой этот Сандрик. И в самый разгар, теперь уже общей говорильни, на террасу вошел, ни много ни мало, истинный папаша прелестного и элегантного Сандрика, Санек из деревни Супанева, собственной персоной. Он закончил свой дневной урок и прошел на кухню, чтобы сказать Инне, что он сделал и уходит. И сегодня вечером, если ничего срочного, то он бы хотел отдохнуть и сходить к соседке.